Но быстро вылез, придурок. Это угон. Только не стреляй. Только не стреляй. Эй, верни мой грузовик. Эй, ты. Эй, верни мой грузовик. Чувак, у тебя мелочь есть? Извини, брат, я на нуле. Слышь, у меня чизбургер есть. Да не надо мне чизбургеров. Пожалуйста, слышь. Я тебе болт отсосу. Фу. Пшел вон отсюда. Пшел вон. Больно было смотреть, как страдает мой прекрасный черный народ, подавленный жестокой реальностью черных кварталов. Несмотря на то, что мы были свободны, мы по-прежнему оставались рабами в уме. Вам письмо.